Для меня там возможностей не было. И не потому, что я боялся нарушать советские законы или идти в обход их. Нет, но я был настолько внутренне амбициозен, что не только не мог унизиться до фиктивного брака, а даже и самых замечательных московских девушек не рассматривал как невест, чтобы, не дай бог, мои ухаживания не могли истолковать как намерение жениться на девушке с московской пропиской. Девушка с московской пропиской могла бы стать героиней моего сценария и фильма, но не моей пассией и невестой. Но и уехать из кино в провинцию, в какой-нибудь Краснодар, я тоже, безусловно, не мог. И получалось, что незачем мечтать о Моне Вале Кулагиной. Нужно забыть ее, выбросить даже из снов. Честно говоря, мне это удалось. Клин, как известно, выбивают клином. И какие-то новые романы и увлечения постепенно отдаляли от меня мою несостоявшуюся краснодарскую возлюбленную. И все реже и реже являлись мне по ночам ее жаркий образ, ее ненасытный темперамент и ее гибельно черные глаза. Но как только в апреле 1978 года инспектор Бакинского ОВИРа произнес заветное «Вам дали разрешение на эмиграцию», ваш покорный слуга, 40-летний, черт побери, мужик и член двух творческих союзов, совершил поступок совершенно в духе 15-летнего героя его же фильма «Любовь с первого взгляда». Я сел в самолет и вылетел в Краснодар. Да, я не звонил Вале, не писал ей писем и не посылал открыток. Я даже не знал, в Краснодаре она или вышла замуж за какого-нибудь проезжего дипломата или пионера-вожатого из Орленка. Я просто сел в самолет и полетел в Краснодар. Потому что теперь, когда отпала нужда в этих сраных советских прописках, когда избавлялся я от этих подсоветских законов, регламентировавших и унижавших ваши самые элементарные права жить по-человечески, первой и единственной женщиной, которую я хотел как куклу из горящего дома вынести, вывести из этой страны, была она, моя краснодарская любовь, Валя Кулагина. И по ночам мне уже снилось, как мы вместе с ней прилетаем в Америку, как идет она тонкой, с летящей походкой, с копной своих черно-струистых волос по солнечному Бродвею. И как там, в Нью-Йорке, мы уже без всяких прописок находим, наконец, место для своей первой брачной кровати. В Краснодаре, поселившись в гостинице, я не без трепета в душе снял, наконец, телефонную трубку и набрал Вален номер. Пожилой голос Валиной матери долго и с пристрастием выяснял, кто я такой. Потом, явно нехотя, она передала трубку Вале. «Алло, Валя, — сказал я, — я прилетел только для того, чтобы увидеть тебя и сказать что-то важное. Когда мы можем увидеться?» «Не знаю». По Валиному голосу я понял, что мать стоит рядом с ней и стережет каждое ее слово.